Утро встретило ее шумом и гамом спешащих на занятия студентов. Айрин быстро собралась, накинула полушубок, схватила сумку с книгами и вздрогнула, услышав стук в двери. Сопоставив уверенный стук с мертвой тишиной в коридоре, она распахнула двери и улыбнулась черным, как ночь, глазам, чтобы получить теплую улыбку в ответ и замереть от восторга, не в силах пошевелиться под этим нежным взглядом. «С добрым утром, мой ангел!» Он делает шаг вперед и склоняется к ее губам. «С добрым утром, темный король!» Она отступает, смотрит в полыхнувшие яростью глаза. «Ты меня дразнишь?» В голосе нет ярости, только обволакивающая, лишающая сопротивления нежность. «Пытаюсь не раствориться в тебе», — шепчет испуганный голос. «Знаю». Он делает еще шаг, заключает ее в объятия и медленно, словно пробуя на вкус податливые губы, целует. «Знаю», — его грустный шепот. «Но поздно уже для нас обоих». Ироничная усмешка, и он забирает ее сумку. Они выходят в коридор, держась за руки, сопровождаемые шокированными взглядами, вытянутыми от удивления лицами и невероятной тишиной. Ее рука в его руке, и от этого прикосновения тепло обоим. Айрин идет рядом с темным королем, с немым восхищением смотрит на его гордый профиль, на презрительную ледяную усмешку, на походку ночного хищника, уверенную и бесшумную. И тут он поворачивает голову быстрым и невыразимо грациозным движением, а в ледяных глазах плещется океан нежности и любви. И он улыбается только для нее. «Вот ты и подчинил меня, Рионар Дархарс», — с грустью проносится в светловолосой головке. «За одну твою улыбку я готова отдать свою жизнь. Всего за улыбку». Они идут по заснеженной аллее, но она не чувствует ни холода, ни ветра. Она не слышит ничего, кроме его дыхания. Она не видит ничего, кроме его прекрасного лица. «Остановись, Айрин!» — кричит разум. «Он погубит тебя! Остановись!» «Люби его, Айрин!» — шепчет сердце. «Ты сохранишь это чувство до конца своих дней!» Рионар бросает взгляд на синеглазую девушку, так доверчиво положившую маленькую ручку в его ладонь. И сердце наполняется нежностью. Айрин. Только его Айрин. Хотелось прижать ее, спрятать от всех, хранить как самое дорогое сокровище вдали от жадных глаз. Но любит ли она его? С болью Дархарс вспомнил слова матери и понял, что, как и отец, соблазняет свою девочку, не оставляя ей и шанса. Но разве мог он дать ей шанс оставить его? Рионар смотрит на аккуратный профиль, розовые, немного пухлые губки, на маленький, чуть вздернутый носик и понимает. Он не может позволить девушке его не любить. Моя Айрин. Только моя. Никому не отдам. На губах появляется торжествующая, самодовольная усмешка, но ее стирает воспоминание о словах матери. Они вошли в класс, так и держась за руки. Точнее, Айрин попыталась освободиться от стальной хватки Дархарза, но Рионар держал крепко, невозмутимо реагируя на откровенно шокированные лица одноклассников. Мысль, что он заявляет права собственности на чужую невесту, читалась на лицах всех. «Иссы!» — с ледяной насмешкой произносит Рионар. «Позвольте представить вам мою невесту!» Он демонстративно приподнял ее бледную руку, на пальце которой сверкало кольцо с голубым бриллиантом, игнорируя гневное личико и сопротивление. «Полагаю, вы понимаете, что дистанция увеличивается с 2 до 10 метров». Айрин замерла, потрясенно глядя на самодовольного темного короля, нагло решившего все за нее. Невероятным усилием вырвав ладонь, она гневно сжала кулачки. «Я еще не ответила согласием!» — прошипела Айрин. На лицах ребят промелькнуло облегчение. «Ну, если они снова ссорятся, значит, мир еще не сошел с ума». «Айрин!» — ядовито протянул Рионар. «И как это понимать?» Ну вот опять. Только все шло хорошо, как из глупого упрямства эта девчонка ему вновь противоречит. Появилось то дикое желание обхватить пальцами тоненькую шею, которая сводила его с ума 2 года, и с силой сжать. Вот только теперь эти мысли плавно перетекли в желание обхватить 2 холмика пониже, припасть губами к ее губам и целовать до сладостного стона, до всхлипа, до того полубезумного состояния, в котором она так страстно шепчет его имя. «Если вас хоть немного интересует мое мнение, Исс Дархарс...» Она вскинула головку, гневно глядя снизу вверх в его блестящие то ли гневом, то ли страстью глаза. «То я и не уверена, что отвечу согласием». Темный король и солнечная принцесса вновь стояли напротив друг друга в яростном противостоянии. Рионар не сдержался. «Это вы, сладкая моя Исса Айрин, пытаетесь преобразовать полную капитуляцию в подобие договора о сотрудничестве?» Насмешливо ироничный тон темноволосого бога вывел ее из себя. «О какой капитуляции идет речь, несносный Исс Дархарс? Если уж вы под таким углом рассматриваете последние события, то позвольте заметить, что сокрушительное поражение понесли именно вы». «Позвольте узнать, на основании каких данных вы сделали подобный вывод?» С надменной улыбкой он осмотрел ее снизу доверху, словно раздевая взглядом. «Итак, Иссы!» Она повернулась к классу и патетично воскликнула. «Темный король пал к ногам солнечной принцессы! Господа, я принимаю поздравления!» Поздравлять ее никто не спешил. Скорее, на нее бросали искренне сочувствующие взгляды, потому что все понимали, что подобного темный король не прощает. Арианар, чуть склонив голову с грустной, полной печального сожаления полуулыбкой, произнес: «Какой позор для меня! Вы правы, Исса Айрин. Я абсолютно и полностью согласен со своей безоговорочной капитуляцией». В его глазах появился ехидный блеск. «Позвольте, я поздравлю вас первым». В следующее мгновение он рывком схватил ее и страстно поцеловал. Айрин поняла, что проиграла, так и не начав борьбу, и перестала сопротивляться. «И?» – насмешливо спросил он, едва почувствовал, что она безвольно опустила руки. «Прости!» – прошептала одними губами девушка. «Не слышу!» «Чертов Дархарс!» Сама напросилась. Снова полный страсти обжигающий поцелуй на глазах у 20 ошеломленных студиозов. «Ладно, ты победил!» Раздраженный шепот изо всех сил сдерживающейся девушки. «Это ответ, да?» Его невыносимая и обаятельная ухмылка и рука, обвивающая ее талию, прижимает Айрин сильнее. «Я подумаю!» Гневный возглас и упирающиеся в его грудь милые ручки. «Меня такой вариант вполне устраивает!» Страстно шепчет Рионар, наклоняясь к ней снова. Он позволяет склониться к весьма приятному убеждению. «Так нечестно!» — возмущенное восклицание Айрин. «Тебя совершенно не интересует мое мнение! Ты вообще со мной не считаешься! Я не твоя собственность, Дархарс!» Он тяжело вздохнул, выпустил ее из кольца своих рук, одновременно снимая ее полушубок и направляясь к вешалке в конце класса, и невозмутимо пожаловался Эйду. «Женщины, они сводят нас с ума. Рио!» Эйд смущенно смотрел на своего кумира. «Так 3 дня назад Ис первый советник...» Исса Айрин ответила ему отказом. Невозмутимо отозвался Рионар. «После того, как я упал к ее прекрасным ножкам». В классе послышались смешки. Пунцовая Айрин села на свое место. Рионар принес ее сумку и сел рядом. «Мир?» Насмешливо ироничный вопрос темного короля. «Перемирие!» Настороженный взгляд синих глаз. Он улыбается невероятной улыбкой, предназначенной только для нее, и, склоняясь к ее лицу, ласково шепчет: «Я люблю тебя, моя сладкая Айрин». Музыка в ее душе сливается с теплом от его поцелуя. Это была необыкновенно счастливая зима в жизни Айрин и Рионара. Зима, которая цвела в их сердцах ярче весенних цветов. Студенты жались от холода, а этим двоим было жарко от того, что они были рядом друг с другом. Пора экзаменов пролетела в сладостном сне, в сиянии любящих глаз. Преподаватели только удивлялись тому, как эти два самых лучших студента академии находят время заниматься. Но отметки обоих устойчиво держались на самом верху. Словно свое прежнее соперничество они перенесли исключительно на интеллектуальный уровень. Зимние экзамены оба сдали, не напрягаясь. Фехтование Айрин сдавала преподавателю, который под ледяным взглядом Дархарза готов был поставить ей высший балл, едва она взяла шпагу и надвинула защитный шлем. Но, пожалуй, больше всех удивился переменам в двух извечных соперниках мастер Донисер, когда на уроке танцев он впервые подумал, что вальс необходимо убрать из программы обучения, как неподобающе эротичный. Но этому воспротивились все студенты. «Люблю тебя», – шептал Рионар, провожая ее вечером из библиотеки, где они совместно делали уроки. «Рионар», – задыхаясь от его взгляда, шептала Айрин, для которой слово «люблю» было слишком запретным. И они расставались, чтобы утром встретиться вновь.